В течение нескольких долгих дней местность вокруг не менялась, и мне уже казалось, будто мы с утесом движемся по бесконечному кругу, и река постоянно остается справа, широкая и серая, с усыпанными мелкими камешками берегами в зарослях кустов, а слева полого поднимается степь. Впереди маячили холмы. Их склоны были серо-зелеными или красноватыми от утесника, а их вершины поросли снежно-ягодником и нетлимом. Города и настоящие постоялые дворы остались далеко за моей спиной. Следующая почтовая станция, встретившаяся мне на пути, оказалась больше и лучше укрепленной. Мне продали овса и сухарей, но в остальном держались столь же недружелюбно, как и на предыдущей. Здесь расположились пехотные части и два десятка солдат Каваллы. Станцию окружала маленькая деревенька бывших заключенных, сейчас занятых строительством более надежной стены и рва, защищающих поселение. Если они и пользовались какими-то инженерными расчетами и планами, это вполне укрылось от моих глаз. Я собрался с духом и попросил о встрече с командиром. Меня провели в кабинет молодого капитана. Когда я сказал ему, что я второй сын и хотел бы стать солдатом, он, казалось, был совершенно ошарашен. Справедливости ради должен отметить, что он пытался держаться тактично. Откинувшись на спинку стула, он посмотрел на меня, а затем очень сдержанно ответил. «Сэр, несмотря на порядковый номер вашего дня рождения, я не думаю, что жизнь военного в наших краях вам подойдет. Мы здесь стараемся набирать очень молодых людей, чтобы они как можно лучше приспособились к местным условиям. Возможно, вы больше преуспеете на Западе». «Мне еще нет 20, сэр. Я знаю, что выгляжу негодным к военной службе, однако если вы меня испытаете, поймете, что я способен на большее, чем может показаться на первый взгляд». Чтобы произнести это, мне потребовалось все мое смирение, мои щеки пылали от стыда. «Понятно, вы выглядите старше своих лет», — он откашлялся. «У нас здесь очень ограниченные ресурсы, а сейчас нам приходится содержать еще и дорожных рабочих, которых прислал нам король для укрепления нашего поста. Как бы я ни хотел принять вашу клятву и подыскать место, где вы могли бы послужить королю и доброму богу, я вынужден вам отказать. Я на самом деле думаю, что вам больше повезет в каком-нибудь полку на Западе. В более заселенных районах человек может служить королю и следовать воле доброго бога в куда менее тяжелых условиях, чем требует того от солдата приграничья». По его голосу я понял, что решение окончательно. Я знал, что он пытается дать мне возможность уйти, сохранив достоинство. Это было больше, чем кто-либо сделал для меня за время моего путешествия. Я поблагодарил его и двинулся дальше. Однако мы с утесом по-прежнему направлялись на восток, к горам. Когда мы добрались до развилки дороги, где река Менди вливалась в Тефу, я принял решение. Полдня я двигался на север по дороге, идущей вдоль берега. Въехав в очередной поселок с претенциозным названием «Королевский мост», я переправился через реку и остановился, обдумывая дальнейшие планы. Если я поеду дальше на север вдоль Менди, у меня будет несколько возможностей поступить на службу. Там располагалась одна из первых и самых значимых наших крепостей на равнинах. Прежде до того, как мы вступили в открытое противостояние с жителями равнин, гернийские купцы торговали с ними именно там. По традиции здесь были расквартированы 3-й, 7-й и 8-й пехотные полки, а также кавалеристы Хоскина. Значит, я мог надеяться, что там не улыбнется удача. Наиболее разумным решением было бы следовать вдоль реки до Торжища или перебраться на другой берег и попытаться поступить на службу в Озерном Страже или Рубеже. На севере для меня открывалось больше возможностей, чем где бы то ни было. Однако, когда утес тряхнул головой и потянул за узду, недовольный тем, что мы так долго стоим на месте, я поехал вовсе не вдоль Менди. Единственным гернийским аванпостом на нашей новой дороге был Геттис. После гибели кавалеристов Кейтона и пехоты Дорила в его гарнизоне наверняка не хватает людей. Их несчастье могло сыграть мне на руку. Я не позволил себе думать о том, что Геттис находится в предгорьях рубежных гор, земель спеков. С каждым днем пути местность вокруг меня постепенно менялась. Появились деревья, сначала в виде редкой поросли, но затем они превратились в настоящий лес на склонах холмов. Чем выше дорога поднималась в горы, тем хуже она становилась. Река Тефа оставалась по левую руку от меня и стала вдвое уже, чем около моего прежнего дома в широкой долине. Мне пришлось смириться с тем, что ночевать приходилось под открытым небом, а питаться дикими растениями и мелкой дичью, которую мне удавалось добыть по пути. Дорога здесь казалась чем-то противоестественным, творением человека в местах, не признающих его владычества. Моему путешествию не было видно конца. Время от времени по сторонам дороги валялись полусгнившие фургоны, а также сломанные и брошенные инструменты, следы продвижения вперед тракта. Несколько раз я проезжал мимо больших расчищенных участков, где обрывки холста и мусор говорили о крупных лагерях, вероятно, для групп каторжников, строивших тракт. Путники, встречавшиеся мне, торопились побыстрее проехать мимо, словно я им чем-то угрожал. Однажды я видел цепочку пустых фургонов, возвращавшихся после того, как они доставили провиант в самый дальний лагерь. Пыль, поднятую ими, унес неизменный ветер, а тишина, упавшая, когда они скрылись из виду, оглушала. Приближающаяся зима и снегопады приостановили торговлю и на реке, и на дороге. Я едва поверил своим глазам, когда, поднявшись на очередной холм, вдруг увидел вдалеке маленький городок. Местность вокруг него расчистили, он пристроился на пологом склоне, испещренном пнями. Сердце радостно встрепенулось у меня в груди при мысли о постоялом дворе, возможности пополнить мои припасы, поесть горячего и переночевать под крышей. Но когда я приблизился к городку, мои надежды угасли. Дым поднимался лишь над несколькими трубами. Первое строение, которое я миновал, когда-то могло быть и жилым домом, но он сперва скособочился, а потом и вовсе обрушился. За ним я увидел огороженный участок земли. Лишь двойной ряд углублений в почве указывал на то, что это кладбище. Я поехал дальше мимо пустых домов. Все они, развалившиеся и еще кое-как стоящие, были построены из бревен, а не досок. Город был заброшен или почти заброшен. Когда я, наконец, увидел дом, над трубой которого поднимался слабый дымок, я остановился и спешился. Я осторожно приблизился к двери, постучал и отступил на пару шагов назад. Прошло некоторое время, потом дверь медленно приоткрыл очень старый мужчина. Прежде чем я успел его поприветствовать и попросить продать мне какой-нибудь еды и позволить переночевать, из дома послышался пронзительный женский голос. «Закрой ее! Закрой дверь, старый дурак! Зачем, как ты думаешь, я ее запирала? Он пришел убить нас и ограбить. Закрой дверь. У меня есть деньги, чтобы заплатить за ужин», — поспешно крикнул я, но старик только посмотрел на меня бледными слезящимися глазами, а затем покорно, но очень вежливо закрыл дверь перед моим носом. «Я могу заплатить», — заорал я в закрытую дверь. Никакого ответа. Я раздраженно покачал головой и двинулся дальше, ведя за собой утеса. Я прошел мимо пяти заброшенных остовов домов и остановился напротив огороженного участка, где мужчина выкапывал картошку. Его дом и маленький сад вокруг него выглядели ухоженными. При виде меня он бросил работу и поудобнее перехватил лопату, выставив ее перед собой точно пику. «Добрый день, сэр», — поприветствовал я его. «Езжай своей дорогой», — неприветливо посоветовал он. «Я бы хотел заплатить за еду и ночлег. У меня есть деньги, я могу вам показать». Он покачал головой. «Мне не нужны деньги. Что я буду с ними делать? Сварю суп?» Он посмотрел на меня внимательнее, а потом, видимо, решив, что толстяк не представляет для него угрозы, спросил. «Есть что-нибудь на обмен?» Я медленно покачал головой. У меня не было ничего такого, с чем я мог бы расстаться, не оказавшись в еще большей нужде. «Ну, для нищих у нас подаяния нет. Езжай отсюда». Я открыл был рот, чтобы сказать, что я его ни о чем не просил, но почувствовал растущее внутри раздражение. Я вспомнил солдат и то, как магия вскипела во мне вместе с гневом. «Нет». Снова я этого не допущу. Я не позволю вырваться на свободу тому, чего не понимаю. Я отвернулся и повел утеса прочь. Я был голоден, замерз и устал. Тучи собирались на небе весь день и уже начали темнеть, обещая к закату дождь. Если бы не это, думаю, я сел бы на утеса и уехал из деревни. Набиравший силу ветер трепал мой плащ. И у следующего же дома, над трубой которого поднимался дым, я собрался с духом и постучал в грубую дверь. Она открылась не сразу. Я стоял перед ней, не шевелясь и улыбаясь, поскольку подозревал, что кто-то выглядывает наружу через одну из многочисленных щелей между бревнами. Невысокая женщина, появившаяся наконец на пороге, держала обеими руками огромное ружье. Я сделал шаг назад, дуло уставилось мне прямо в живот, а с такого расстояния она промахнуться не могла. Я поднял руки, показывая, что они пусты. «Я всего лишь хотел заплатить за ужин и ночлег, мадам», — почтительно проговорил я. Неожиданно из-за юбок матери высунулся маленький встрепанный мальчуган. «Кто это?» — спросил он и тут же с восторгом добавил. «Какой он толстый! Тише, Сэм! Возвращайся в дом!» Женщина задумчиво на меня посмотрела. Я почти видел, как она приходит к выводу, что я не слишком опасен. Она была маленькой, но коренастой, и держала ружье обеими руками, чтобы оно не дрожало. Она опустила его, но теперь дуло угрожало моим ногам. «У нас почти ничего нет. Меня устроит что-нибудь горячее и сухое место для ночлега», — робко проговорил я. «Я могу заплатить». Женщина грустно рассмеялась. «И на что я потрачу деньги? Они мне не нужны. Есть их нельзя и сжечь тоже». Ее голубые глаза были жесткими и холодными. Я не усомнился в справедливости ее слов. Она выглядела такой же потрепанной, как ее старое платье. Волосы убраны в узел, явно чтобы не мешали, а не казались привлекательными или даже опрятными. Кожа на ее руках огрубела. Глаза мальчишки смотрелись слишком большими на его худеньком личике. Я не знал, что еще им предложить. «Прошу вас», — взмолился я. Она поджала губы и прищурилась, сделавшись похожей на задумчивую кошку. Я, не теряя надежды, смиренно стоял перед ней. Еще двое детей выглянули в открытую дверь. Девочка лет 5 и совсем крошечная кучерявая малышка. Женщина загнала их обратно и с сомнением оглядела меня с ног до головы. «Работать можешь?» — холодно поинтересовалась она. «Это я могу», — пообещал я. «А что нужно сделать?» Она напряженно улыбнулась. «А что мне не нужно сделать? На носу зима, посмотри на дом. Мне повезет, если он выдержит хотя бы первый ураган», — она вздохнула. «Можешь поставить лошадь вон в тот дом. Мы используем его вместо сарая, крыша почти не течет». «Благодарю, мадам». «Никакая я не мадам», — поморщившись, возразила она. «Не такая я и старая. Я Эмзил». Остаток дня до самого вечера я рубил дрова. Топор у Эмзил оказался старым, щепленной ручкой. Я наточил его камнем. Она пускала на дрова соседние дома, но топор был для нее слишком большим, а бревна слишком тяжелыми, и потому ей приходилось выбирать только то, что она могла разрубить. «Щепки прогорают быстро, и мне не развести огонь, которого хватило бы до утра», — заметила она. Я работал, не обращая внимания на холодный ветер. Выбрав маленький домик, который уже почти развалился, я постепенно превратил его в дрова. Я разрубал бревна на чурбаки, а потом колол их вдоль. Немногочисленные соседи Эмзил подыскивали повод пройти мимо. Я чувствовал на себе их взгляды, но поскольку никто со мной не заговаривал, продолжал рубить дрова, не обращая на них внимания. С Эмзил они перекинулись несколькими словами. Я слышал, как какой-то мужчина сказал: «Я пришел посмотреть, нет ли у него чего-нибудь на обмен. Тебя, женщина, это не касается». Я чувствовал, что живут они здесь каждый сам по себе, сражаясь за останки умирающего поселения. Одна старуха не стала подходить к двери Эмзил, а мрачно наблюдала за мной издалека, хмурясь всякий раз, когда я вытаскивал бревна и начинал их рубить. Я знал, что дети Эмзил следили за мной весь день. Приглушенное хихиканье двух старших выдало их, когда они спрятались за углом дома и по очереди выглядывали оттуда. Только самая младшая, крошечная девчушка, не скрывала своего любопытства. Она стояла в дверном проеме и не сводила с меня глаз. Я не думал, что помню многое о детстве Ерил, но, взглянув на малышку, выяснил, что ошибался. Она также стояла, выпятив круглый детский животик. Она также поворачивала голову и смущенно улыбалась. Когда я прервался, чтобы утереть пот, я улыбнулся ей в ответ. Девчушка пискнула и метнулась за дверь, но сразу же появилась снова. Я помахал ей рукой, в ответ она громко захихикала. Солнце садилось, на землю упали первые капли дождя. Эмзил неожиданно вышла из дома и на ходу подхватила малышку на руки. «Ужин готов», — сдержанно сообщила она мне. Я впервые вошел в ее дом. Ничего особенного он из себя не представлял. Одна комната с бревенчатыми стенами и земляным полом. Камни в очаге были скреплены речной глиной. Кровать привесили как полку у одной из стен. Кроме двери имелось еще и окно без стекла с грубыми деревянными ставнями. Единственным незакрепленным предметом мебели была скамейка у очага. Столом служила еще одна полка в углу. На ней стояли тазик для умывания и кувшин с водой. Одежда висела на гвоздях, вбитых в стену. В мешках и на грубых полках хранились припасы. Совсем немного. Я ел стоя. Дети расселись на полу, а Эмзил устроилась на скамейке. Она разлила жидкий суп из котелка, висящего над огнем, сначала мне, жидкого бульона и черпак овощей, выловленных со дна, себе также, а остатки разделила между детьми, получившими большую часть гущи. Я не возражал. У Эмзил была одна буханка домашнего хлеба, и она разделила его на 5 равных частей, вручив одну мне. И мы принялись есть. Я с наслаждением проглотил первую ложку теплого бульона и почувствовал аромат картофеля, капусты и лука, и мало чего еще. Как я давно уже себя приучил, я ел медленно и наслаждался тем, что имел. Хлеб из муки грубого помола был мягким, а его ароматные крупинки отлично дополняли вкус жидкого супа. Я сберег последний кусочек, чтобы вытереть им миску. Пусто. Я вздохнул и, подняв взгляд, обнаружил, что Эмзил смотрит на меня с любопытством. «Что-то не так?» — спросил я, не забывая, что пистолет лежит рядом с ней на скамейке. «Ты улыбаешься», — нахмурившись, ответила она. «Хорошая еда», — слегка пожав плечами, сказал я. Она наградила меня сердитым взглядом, словно я решил над ней посмеяться. И до того, как я разбавила суп водой, чтобы его хватило на 5, он не был хорош. Сердитые искорки плясали в ее голубых глазах. «Любая еда лучше, чем ничего, и любая еда кажется вкусной после времени лишений». «Лишений?» «Тяжелых времен», — пояснил я. Она снова прищурилась. «Ты не похож на человека, которому довелось столкнуться с лишениями». «И тем не менее», — мягко проговорил я. «Возможно. Мы здесь так давно уже едим одно и то же, что я перестала чувствовать вкус». Она резко встала и подхватила ружье. «Дети, сложите ваши миски стопкой, а ты можешь лечь в сарае вместе с лошадью. Крыша там почти не течет». Она явно требовала, чтобы я ушел, и я отчаянно принялся придумывать причину, чтобы еще немного остаться в теплом светлом доме. «У меня нет еды, чтобы поделиться с вами, но в моих сумках осталось немного чая». «Чай?» — ее взгляд оказался отстраненным. «Я не пробовала чая с тех пор, как... ну, с тех пор, как мы уехали из старого Тореса вслед за Ригом». «Я принесу», — тут же предложил я и поднялся, стараясь не задевать своим огромным телом жалкую мебель маленькой комнатки. Я распахнул скрипучую дверь и вышел в прохладу ночи. Утеса я привязал в переулке, чтобы он мог пощипать остатки сухой травы и сорняков, но теперь отвел его в сарай, некогда служивший кому-то домом. Он едва протиснулся в дверь, но явно был рад укрыться от дождя и ветра. Прежде я отнес туда упряжь и седельные сумки, теперь же, вспомнив об отчаянной нищете соседей Эмзел, решил прихватить их с собой в дом. Я поставил их на пол посреди комнаты и опустился рядом с ними на колени. Дети столпились вокруг, когда я открыл их и принялся рыться внутри. Эмзел стояла в стороне, но с не меньшим любопытством наблюдала за мной. Я отыскал брикет черного чая. Когда я снял обертку, Эмзел затаила дыхание, словно я держал в руках сокровище. Она уже повесила котелок с водой на огонь, но мне показалось, что прошел целый год, прежде чем вода закипела. У нее не оказалось заварочного чайника, и нам пришлось использовать мой походный котелок. Дети столпились вокруг него, словно поклоняясь святыне, пока Эмзел лила кипяток на сухие листья. «Листья разворачиваются!» — удивленно воскликнул ее сын Сэм.